Глава 49. Эшлин. Итак, начинаю я, накручивая лапшу на вилку и откусывая ее. В маленьком ресторанчике под названием «Анжетти», куда мы приехали поесть итальянской еды, приглушен свет и стоит тихая атмосфера. Кольт усмехается и наблюдает за тем, как я жую, сидя напротив меня, развеселенный больше отсутствием моего вопроса, чем своей еды. «Итак», — подначивает он, когда я глотаю еду. «Ты часто видишься с Логаном? Я знаю, что ты в команде и все такое, но...» Я машу вилкой между нами, не в силах найти слова, чтобы выразить то, что я хочу от него узнать. «Ты спрашиваешь о том, знает ли Логан о нас с тобой?» «Ну, знаешь, раз уж ты живешь с ним и все такое...» Я киваю, а живот скручивает от одной только мысли. «Да», — Кольт улыбается, но улыбка выглядит натянутой. «Он знает?» «Серьезно?» Я заставляю себя съесть еще кусочек, чтобы выглядеть непринужденно, но это все еще ощущается странно. Говорить о Логане. Но тяжело оставить бывшего в прошлом, когда ты встречаешься с его другом. Когда ты опасаешься момента, когда столкнешься с ним. Он словно слон в посудной лавке, где лавка — это наше с Кольтом отношение. Как я вообще должна справляться с этим? «Да», — подтверждает Кольт. «Я сам ему сказал». У меня глаза лезут на лоб, и я чуть не давлюсь пастой. «То ты сказал ему?» Я беру бокал вина и отпиваю немного. «Ага». «Когда? Как?» «Перед весенними каникулами. У него было право знать». «Не пойми меня неправильно. Я знаю, что оно у него было. Но знать это и на самом деле находить в себе смелость, чтобы сказать что-то — две разные вещи». Указываю я, разглаживая тканевую салфетку на коленях, чтобы избежать его взгляда. «И как он воспринял это?» Не знаю, зачем я спрашиваю. Я не должна. Не то чтобы мне было не все равно, но и дружбу я рушить тоже не хочу. «Нормально», — говорит Кольт. «Просто нормально?» Думала, он воспримет это по-другому? «Нет». «И в то же время, да?» — качаю головой я. Он смеется, и этот звук облегчает камень на моей груди. «Потрудишься объяснить?» спрашивает он. «Я имею в виду, мы встречались несколько лет, Кольт. А потом он разбил мне сердце, и я вдруг начала встречаться с его лучшим другом. Для него это должно быть относительно странно, разве нет?» «Эш, ты хочешь, чтобы он ревновал?» интересуется он, откладывая вилку и берет салфетку. «Нет», вновь качаю головой я. «Это вопрос?» «Нет», — говорю я уже более уверенно. «Это странная ситуация, которую я неделями пыталась уложить в своей голове. Вот и все. Наверное, я думала, что ему тоже нужно будет время, чтобы все осознать. Но я не чувствую ревности. Я чувствую вину за то, что, возможно, встала между вами. Вы же лучшие друзья». «Мы больше не так близки». Он бросает салфетку цвета бургунди на стол и откидывается на спинку кресла. «Я знаю. И это меня убивает». «О чем ты?» — хмурится он. «Моя ли в этом вина? Являюсь ли я катализатором? Причина, по которой вы больше не так близки?» «Эш», — со вздохом бормочет он. «Ты знаешь, о чем я, Кольт?» — спорю я. Он тянется ко мне и берет за руку, большим пальцем поглаживая мою ладонь, что лежит на белой скатерти. Пламя свечей мерцает в его темных суровых глазах. Наша с Логаном дружба трещала по швам еще до того, как между нами с тобой что-то началось. «И что я чувствую к тебе?» — качает головой он. «Это все настоящее, солнышко. Я не позволю ничему встать у этого на пути. Включая одного из моих друзей». «Ты уверен?» «Да, Эш», — улыбается он. Ни в чем в жизни я не был так уверен. А Логан? Давлю я, все еще переживая. Все еще будучи неуверена. Как мне вести себя рядом с ним? Будь собой. Он сказал, что все нормально. И если у него будут какие-то проблемы, он сможет поговорить о них со мной. Ты уверен? Да. Повторяет он, мягко сжимая мою руку. Я не позволю ему встать между нами, если ты этого не сделаешь. Договорились. Я тихо, медленно выдыхаю, и от этого я чувствую себя легче, впервые за несколько недель. Ужин прекрасный, но компания делает его еще лучше. Когда мы доходим до нашего номера в гостинице, я похлопываю себя по животу и говорю: «Не знала, что вы собирались заделать мне ребенка в эту поездку, мистер Торн». «Что?» — сдавленно произносит он бледнее. «Макаронного ребенка». Я снова потираю живот и поворачиваюсь к нему боком. «Ты думаешь, ты смешная, да?» Спорит он, выгибая бровь. Я впиваюсь зубами в нижнюю губу, пряча улыбку. «Может, немного. Ты бы видел свое лицо». Я складываю пальцы в итальянский жест. «Идеал». Он ставит наш багаж к окну, берет меня за руку и кидает на кровать. Я пищу и смеюсь, а он запрыгивает на меня, расставляя руки по обе стороны и проводит носом по шее. Я поворачиваю голову в сторону и наслаждаюсь его поцелуями до тех пор, пока он не начинает издавать неприличные звуки, выдувая весь воздух из легких через рот на мою кожу, пока я не съеживаюсь под ним. Упираясь в его грудь, я пытаюсь выбраться, но он слишком силен, чтобы дать мне уйти далеко. «Я сдаюсь, сдаюсь!» — кричу я, а он продолжает свой натиск и падает на меня. «Мы можем попрактиковаться в заделывании ребенка, если хочешь», — шутит парень. «Нет, спасибо. Не сейчас, по крайней мере. Я бы хотела сначала поучить детей пару лет, а только потом стать матерью. А что насчет тебя? Ты хочешь детей?» «Да. Думаю, да. Но не в ближайшее время. Когда-нибудь», — кивает он. «Получается, ты приверженец традиционной семьи?» — спрашиваю я. Возможно, этот разговор должен был произойти за ужином, или по дороге домой, или, черт возьми, через год. Они в гостиничном номере на весенних каникулах, когда он прижимает меня к матрасу, а его уже почти готовый член упирается мне в живот. Но, эй, кто я такая, чтобы жаловаться? Он убирает мои волосы от лица, укладывая мою голову себе в ладони и смотрит на меня. Действительно смотрит. Мое сердцебиение ускоряется, а взгляд смягчается, когда мне вновь напоминают о том, насколько мне повезло быть здесь с ним. «С правильной девушкой, конечно», — решает он. «Интересно», — облизываю губы я. «Почему интересно?» «Я думала, ты будешь всеми руками за холостяцкую жизнь». «Так и было. До встречи с тобой». Он наклоняется, опираясь на локти, и целует меня. В этот раз менее игриво, более интимно. Как будто он отрывает от меня кусочек, о существовании которого я даже не подозревала, делая меня открытой и уязвимой под ним. Я открываю рот и впускаю его внутрь. Он пользуется возможностью, проводя языком по моему, желая попробовать на вкус. Мое сердце продолжает ускоряться, а одежда будто начинает душить, пока я ерзаю под ним, хватаясь за край его рубашки. Он читает мои мысли и садится, избавляясь от одежды и помогая раздеться мне. Когда я остаюсь перед ним, нагая, он останавливается, его губы растягиваются в мягкой улыбке. «Что такое?» — спрашиваю я. «Ты красивая, солнышко». Я прикусываю губу, чтобы не улыбаться, как сумасшедшая. Я поднимаю голову и вновь целую его. «Подожди здесь». Отстранившись через пару секунд, говорю я ему. «Эш», — стонет он, но перекатывается на бок и позволяет мне выскользнуть из-под него. «Дай мне 2 минуты. У меня для тебя есть сюрприз». Я роюсь в сумке и достаю свой подарок. «Надеюсь, это съедобные трусики», — кричит он, когда я закрываю за собой дверь в ванную. «Даже лучше», — говорю я в ответ, надевая подарок через голову. Когда я выхожу из ванной в спальню номера, я запускаю пальцы в свои волосы и улыбаюсь, когда его взгляд проходит по моему телу и по белой хлопковой ткани, что практически поглощает меня полностью. Та самая хлопковая ткань, которая свела нас еще давно. С ума сойти, как быстро все в жизни меняется. И в этот раз это определенно к лучшему. «Это моя чертова футболка, Эш!» Он качает головой, в его глазах горит интерес. «Мия вернула ее», — улыбаюсь я и поднимаю плечо. «Тебе нравится?» «Иди сюда», — рычит он. Мягко смеясь, я запрыгиваю на кровать, и он хватает меня за талию, поворачивая и подминая под себя. Я обнимаю его за плечи и наслаждаюсь нашей позицией. Его вес приятно ощущается поверх меня. Каждый сантиметр его кожи прижимается к моему, пока я обнимаю его. Его и все его разбитые части. Плохиш, бывшая звезда хоккея, лучший друг, ударивший в спину. Я прижимаю его к груди и вдыхаю его запах, зная, как легко я могу влюбиться в него. Как сильно я хочу этого. Раздвигая ноги, я вожу руками по его голой спине и глажу его. На мне лишь его футболка с логотипом университета, но у меня ощущение, будто мы близки, как никогда. Но я хочу больше, как в прошлый раз, как в следующий раз. Я нуждаюсь в нем. «Я хочу, чтобы ты был внутри меня», — шепчу я. Он целует мою шею и пропускает руку между нами, водя членом по моей вульве. Я выгибаю бедра и приподнимаясь, подаваясь навстречу, но он отстраняется. Дразнит меня, искушает меня, сводит меня с ума. «Кольт», — предупреждаю я. «Я хочу растянуть это на подольше, Эш», — шепчет он, глядя на меня сверху вниз. И я знаю, что он имеет в виду больше, чем этот момент. Больше, чем половой акт. Больше, чем эти выходные. Он хочет, чтобы мы длились дольше. Я тоже. Я улыбаюсь ему, а в груди все сжимается, когда я смотрю ему в глаза. Склоняясь, он снова целует меня, дразня клитор головкой до тех пор, пока я не начинаю ерзать. «Пожалуйста», — шепчу я, когда уверена, что не могу больше терпеть. Он толкается бедрами и входит в меня одним быстрым движением. Ах, и я прогибаюсь в спине и впиваюсь ногтями кольту в спину. Я никогда не привыкну к этому. К ощущению того, как он растягивает меня. К ощущению его веса поверх меня. К ощущению его дыхания на моей шее. Это идеально. Невероятно. Опьяняюще. Мы не впадаем в безумие. Мы не гонимся за оргазмами. Мы здесь, чтобы чувствовать. Наслаждаться, соединяться. Ни с кем в жизни я никогда не была так близка. Я прикусываю губу, чтобы остановить тот поток правды, который хочет палиться из моего рта, пока он набирает темп, отчего мое дыхание учащается. Я впиваюсь пальцами в его задницу, подстегивая его. Он вновь целует меня, рыча в мои губы так же, как я стану его. Из головы кровати стучит о стену в ритм его толчкам, и это только сильнее возбуждает меня, когда он поднимает футболку, хватает мою грудь и сжимает ее, щипая за сосок. Наклоняясь, он втягивает его в рот. Я ахаю. Его горячий язык обводит мой сосок, и тянущая боль в моем лоне все нарастает. «Пожалуйста», — умоляю я, — «Кольт, подожди». Рычит он. Его рука проскальзывает между моих ног, и он щипает клитор и одновременно кусает сосок, отправляя меня в самое сладкое забытье, которое я когда-либо испытывала. И он отправляется туда сразу же после меня, пульсируя внутри до тех пор, пока мы не лежим на кровати уставшим месивом. Пока я пытаюсь отдышаться, он перекатывается на бок и прижимает меня ближе к себе. Но я нажимаю на его грудь. «Мне нужно помыться». «Потом», — отвечает он. «Кольт». «Мне нравится мысль о том, чтобы пачкать себя, Эш. Дай мне немного понаслаждаться, ладно?» Я смеюсь и прижимаюсь к нему, сдаваясь, неважно, насколько сумасбродна его просьба. Потому что мне тоже нравится пачкать его. Вообще, мне нравится все, что связано с Кольтом Торном. И если раньше я находила это пугающим, то сейчас мне это даже нравится. Наша связь, наши разговоры, наша половая жизнь. Каким-то образом Кольту удалось прошмыгнуть мимо моей защиты, заставляя меня чувствовать заботу и восхищение так, как я даже не думала, что это возможно. Но сейчас я знаю, что возможно. «Ты же знаешь, что ты сумасшедший?» — спрашиваю я. «Угу», — кряхтит он. Звук вибрирует у меня в ухе, когда он берет одеяло с другой стороны кровати и накидывает его на нас, заворачивая нас в маленький буррито. Это уютно и тихо, и абсолютно идеально. И когда я засыпаю в его объятиях, я понимаю, что никогда не была так счастлива, как сейчас.